Глава 24. Радость чужой беде. Панхуа и Лулу замерли в нерешительности, посмотрев на сначала на Ван Джаншуня, а затем на Люгана. Красноволосый был из того коварного типа людей, которые радовались чужой беде. Если бы не великолепные навыки Люгана, он бы точно рискнул убить его, а затем забрать себе его рюкзак. И если вы решите следовать за ним, меня это совершенно не волнует. «Я смогу выжить в этом мире и в одиночку», — сказал Люган, повернувшись к Панхуа и Лулу. «Босс, конечно, мы последуем за тобой!» Тотчас же ответил толстяк. Он колебался не из-за того, что подумывал о том, чтобы уйти от него. Дело в том, что ему было жаль Ван Джаншуня. Остаться одному означает умереть. Вся еда сейчас была в рюкзаке этого человека. Если они не пойдут за ним, то можно с уверенностью предположить, что он не разрешит взять с собой даже воду. Рана Ван Джаншуня и правда могла обратить его в зомби, а красноволосый игрок был до смерти перепуган и недееспособен с тех пор, как были убиты его товарищи. Так что если смотреть с точки зрения выживания, если Панхуа и Лулу уйдут от Люгана, у них останется только один путь – в могилу. Следующий момент произошел невероятно быстро. Двое ходячих мертвецов, которые до этого не было видно, появились от крика Ван Джаншуня и бросились на него. Секундой позже он был опрокинут на землю, а один из них укусил его в шею, отчего алая кровь выплеснулась из места укуса, подобно фонтану. Другая тварь схватила его за одежду в районе живота. Она оказалась в момент разорвана, как и часть внутренностей, которые после были жадно засунуты мертвяками себе в рот. Постепенно, кусок за куском, его органы были съедены. Смерть Ван Джаншуня не была мгновенной. Он сопротивлялся и кричал, пока твари его ели. Но его попытки бороться были бесполезны, так как зомби были гораздо сильнее него. От внезапно появившихся мертвецов до наполовину сейчас съеденного Ван Джаншуня прошло совсем немного времени. Все это происходило лишь в несколько метрах от Панхуа и Лулу. Они оба дрожали от страха, увидев воочию столь ужасное зрелище. Лулу продолжала неконтролируемо визжать. «Этого точно не может быть!» Пробормотал толстяк, сделав несколько шагов назад и упав задом на землю. Он впервые в жизни увидел такое отвратительное зрелище и сейчас просто обезумел от страха. «Прекрати орать!» Люган бросился к Лулу и прикрыл ей рот, чтобы остановить столь долго продолжающийся крик. Ван Джаншунь, находящийся в нескольких метрах от них, прекратил двигаться и скончался. На улице воцарилась мертвая тишина, не считая звуков жевания и проглатывания тварями органов очкарика. Люган бросил рюкзак на землю и, подняв топор, бросился на них. Мертвецы, занятые поеданием Ван Джаншуня, подняли свои головы, услышав приближающегося врага, и мгновенно бросились на него. Топор раскрыл череп одному из трупов, и одновременно с этим Люган невероятно быстрым движением схватил второго за глотку. Ему ничего не стоило раздавить его голыми руками, но приняв во внимание, что Панхуа, Лулу и Красноволосый смотрят на него, он решил не делать этого, просто так. В тот момент, как шея трупа была сломана, его топор замахнулся и отрезал голову, чтобы это выглядело, будто он его зарубил. После всего случившегося, Люган вернулся к группе, попутно оглядывая окрестности. «Он действительно мертв!» Дрожащим голосом спросил Панхуа, медленно поднимаясь с земли. «Было бы чудом, если бы он не умер после такого», – ответил Лю, посмотрев на разорванный желудок Ван Джаншуня и валяющиеся повсюду кишки. После атаки тварей у него отсутствовала часть черепа. Толстяк хотел было что-то добавить, но нечаянно взглянул на изуродованный труп своего бывшего знакомого под светом убывающей луны. И вместо слов из его рта чуть не пошла рвота, а живот скрутило от такого зрелища. Ему удалось вытерпеть и остановить свой рвотный позыв, но Лулу не была такой выносливой. От увиденного ее рефлекс работал почти мгновенно. Печенье и вода, употребленные ранее, разлетелись по всей земле. Панхуа, вытерпевший первый раз, на большее способен не был, и поэтому сцена, как Лулу выворачивает наизнанку, заставила его последовать ее примеру. Люган покачал головой, удивляясь. Неужели они никогда не видели таких отвратительных сцен, когда играли в игры на тематику зомби? Неужели это было настолько ужасно, что их так прорвало? Вполне вероятно, увидеть такое на экране компьютера и быть свидетелем этого – все же разные вещи. Вдруг ему пришла в голову блестящая идея. Он подошел к трупу Ван Джэньшуня, опустился на корточки и посмотрел на его наручные часы. Меню на часах уже погасло и исчезло. Какую бы кнопку он ни нажимал, они не включались. Топор отрубил руку по локоть, после чего их удалось снять с запястьем. Люган хотел провести кое-какие эксперименты. Сняв их, обнаружилось, что лицевая сторона и ремешок были объединены, так что это даже нельзя было назвать ремешком. Положив часы на землю, Люган нанес удар топором, но они не сломались. Он использовал всю свою силу, чтобы разбить часы, но никто не мог ожидать, что металл даже не помнется. Перевернув часы на другую сторону, он продолжил. После нескольких десятков ударов со всей силы, на земле осталось несколько выбоин, но часы были как новенькие. Из чего сделана эта штуковина? Как она может быть настолько прочной? В момент, когда Лю положил топор, и его рука снова дотронулась до часов, чтобы попытаться выяснить еще что-нибудь, они неожиданно исчезли. Вместо часов осталась черная туманная сфера, которая поплыла вверх в небо, исчезнув так же быстро, как и появилась. Он был потрясен, увидев это явление, задумавшись над тем, что это вообще за сверхъестественная черная сфера. При уничтожении зомби в момент их смерти черные сферы переходили из их тел в него. Но как так получилось, что такие прочные к физическим повреждениям часы тоже стали черными сферами? Может быть, эти туманные шары – души игроков? Люган наконец понял кое-что. Когда он занимался поиском полезных вещей, после того, как слез с рекламного щита, игроки оставили ручные гранаты, но он ни разу не видел часов. Красноволосый юноша посмотрел на выворачивающихся наизнанку Пан Хуа и Лулу, а также на сидящего на корточках и смотрящего на небо Люгана, и ему в голову пришла злая мысль. Он быстро побежал и схватил рюкзак Люгана. Полез в коробку с водой, чтобы взять две бутылки воды. После чего ринулся прямо в сторону ближайшего темного переулка. Но он ушел не слишком далеко, когда ему со спины прилетел топор. Бам! От удара топор застрял глубоко в его затылке. Смерть была мгновенной. Примечание переводчика. Мораль всей басни такова. Не будьте предателями.